Глава 4. Новые знакомства и неожиданные встречи. Все-таки альвы неподражаемые, и я в очередной раз убедилась в этом. Олив Альви, как представилась хозяйка поместья, стоило гостям появиться в поле ее зрения, сразу же изменилась. Исчезли из ее взгляда сомнения и боль, растаяли в васильковой синеве глаз безнадежность и отчаяние. И она не играла. Она действительно стала радушной хозяйкой. Думаю, именно поэтому альвов и зовут легкомысленными. Они не умеют делиться проблемами, зато всегда готовы подарить вам улыбку и протянуть руку в трудный момент. Это подкупает. Леди Олив мне понравилась сразу. Было в ней что-то зрелое, несмотря на юный вид. «Значит, вы, Крисси, как и ваши друзья, учитесь в Институте маготворчества и волшебства?» С улыбкой поинтересовалась хозяйка, начиная светский разговор за столом. «Да, все мы, кроме Иэллы, учимся», – подтвердила я, невольно улыбаясь этой женщине. «Есть люди, которым хочется улыбаться, и Олив Альви – одна из них. А может, просто все альвы настолько светлые и легки в общении, что даже самые тяжкие беды рядом с ними становятся незначительными и неважными?» «Значит, вы знакомы с моим сыном?» «Стия, разумеется». И только миг спустя поняла, как назвала лорда-директора, и при ком. Свити сразу же спрятала улыбку в тарелке. Эля начала усиленно корчить серьезную мину. Рыж откровенно посмеивался. Миг недоуменно моргал. «Невинный наш даже не знает, какие слухи обо мне и директоре по институту бродят». Дроу пока были не в теме. Но, судя по заинтересованному виду Йолы, их неведение будет недолгим. «Тиа?» – несказанно удивилась леди Олив. «Ты называешь Себастьяна так? И он тебе позволяет?» «Ну, не то чтобы позволяет. Скорее, он смирился», – широко улыбнулась Свити. «За столько лет любой бы смирился. Верно, Крис?» И настолько красноречивый взгляд в мою сторону, что я сразу же поняла, еще немного, и я стану подругой-убийцей. Но она реально это заслужила. «Вы так хорошо знакомы?» Леди Олив снова вопросительно посмотрела на меня. Кажется, она очень мало знает о своем сыне, хотя Тиа всегда был скрытным, если бы я в юные годы не была столь навязчива. В общем, все, что я знаю о лорде-директоре, мне пришлось вырывать у него с боем. Впрочем, речь сейчас не о том. Я уже открыла рот, чтобы объяснить, когда и при каких обстоятельствах я познакомилась с Себастьяном Арвише, но Свити снова не дала мне вставить и слова. «Конечно, хорошо. Тия ей даже в любви при всем институте признавался». Я невольно поморщилась. Нет, это, несомненно, общеизвестно. Но все равно я столкнулась с 5 недоумевающими взглядами. И мне это очень не понравилось. Всегда неприятно чувствовать себя этаким волшебным зверьком в придворном зоопарке. А сплетня, видимо, себя уже изжила, если о ней знает так мало народу. Хотя Дроу почти ни с кем, кроме нас, не общались, а Мик... Ну, Мик – это отдельный случай. Своей невнимательностью он меня поражает раз за разом. «Это был эффект зелья», – как можно нейтральнее произнесла я, в мыслях продолжая придумывать всевозможные способы расправы над подругой. Если бы Свити могла читать чужие мысли, уже бы посидела. «Но ведь твои зелья лишь показывают реальные чувства, а не создают новые. Эля». Вот не могла она промолчать. Обязательно надо было выставить это свое наблюдение на всеобщее обозрение. «Правда?» – вновь Свити. «Кажется, моя подруга только сейчас поняла, насколько все печально в моей жизни». «Тогда в чем же дело?» «Крис, почему вы расстались?» «Как будто мы когда-то были вместе. И вообще, это не та тема, которую я хотела бы обсуждать за столом, да еще и в обществе матери Тиа». К счастью, мне не пришлось из кожи вон лезть, чтобы избежать неприятного разговора. В тот самый миг, когда я задумалась, как выкрутиться из этой ситуации, в столовую прошла Марта и с порога обратилась к леди Олив. «Госпожа, хозяины маги прибыли!» Я мысленно возблагодарила всех богов. Иногда и мне везет. О том, что в той группе должен быть и Тиа, ничего не знающая о моем самовольном дезертирстве из института, и Валь, который меня тоже по головке не погладит за то, что втянула его невесту в это опасное предприятие, я благополучно забыла на целых 2 минуты. Потом поисковая группа в полном составе ввалилась в столовую. И мне сразу стало слегка не по себе от сначала удивленных, а потом и угрожающе суровых взглядов отдельных членов данного отряда. «Привет, ма! Привет, па! Какими судьбами?» Я механически натянула на лицо улыбку, типа «послушная и порядочная дочь». И почему мне никто не сказал, что разбираться с проблемами послали именно моих родителей? «Крис, ты что здесь делаешь? Тебе здесь не место, тут опасно». Папа сразу же подлетел ко мне, желая не то обнять непутевую дочь, не то придушить, чтобы не мучилась. «Ну, вообще-то я первая спросила», – ответила я, краем глаза наблюдая за остальными членами поисковой группы. «Хм, знакомые все лица. Герцог Немар Арвиши. Чистокровный демон алой семьи, то есть традиционно для Айлета красноглаз и красноволос. Суровый такой мужик. На вид ему лет 30-35, что автоматически делает его едва ли не старейшим демоном на территории королевства. По моим прикидкам, так выглядеть представители данной расы начинают уже ближе к тысячелетию. Что интересно, других детей, кроме Себастьяна, у него нет. Сабрису я не считаю, не та кровь. Далее Тиа. О нем я могу говорить часами, но в данный момент он так старательно прожигает во мне дырку взглядом, что как-то не хочется искушать судьбу. Есть он и есть. На отца совершенно не похож. Весь в мать пошел. Такой же тонкокосный и почти изящный. Светлые волосы подстрижены коротко. Кстати, такая же прическа у его отца. Только у Арвиша-старшего нет более длинных прядок у основания шеи. В общем, демоническую кровь те выдают только глаза, рубиново-красные. Если бы не привыкла к данной детали еще в младенчестве, вздрагивала бы каждый раз, как видела. Но мне повезло. За годы выработался иммунитет к раздраженному алому взгляду, ибо Марьяса Огненная частенько изволила злиться. Кто там дальше? Валь? Ну, этот смотрит только на Элю. И, надо сказать, смущенно так смотрит. То ли понял, что натворил, исчезнув без каких-либо внятных объяснений, то ли просто на него так подействовал неумолимый взгляд невесты. «О, и вот это лицо я где-то уже видела. Вернее, не столько лицо, сколько глаза. Изумрудно-зеленые, опушенные длинными коричневыми ресницами. Да и сама мордочка настолько идеальной лепки, что сразу видно музячью кровь. Хм, а с этим музом я когда успела пересечься?» «Не помню. Ладно, пойдем с другого конца. На кого это он так внимательно смотрит, что, кажется, сейчас пристукнет и скажет, что так и было?» Я осторожно проследила за взглядом брюнетика. «Свитти!» Причем моя любимая подруга старательно разглядывала свое блюдо, и только пылающие алые уши выдавали ее смущение. «Так-так-так, а не этого ли брюнетика я видела летом после каждой нашей дружеской посиделки?» «Любопытно-любопытно!» «Крис, ты меня слушаешь? Или только делаешь вид, краем глаза рассматривая красивых мальчиков?» Папа не на шутку возмутился. Действительно. Ему же забыли сообщить, что дочь уже достаточно взрослая, чтобы с интересом смотреть на весьма привлекательных музов. Ох, как же хорошо, что его не было в Тейризе, когда я с Рельмом гуляла. А то он бы нам вообще жить я не дал. «А почему бы не посмотреть, если есть на что?» Мило улыбнулась я отцу, демонстрируя фамильный буйный нрав. «А чего стесняться? Я вся в ба, а Марьясу Огненную никто затыкать не смеет. Правда, у нее нет такого отца, как у меня». «Крис? А что такого? Или скажешь, данный представитель мужской породы чем-то не подходит под представление рода Лишей об идеальном кандидате в избраннике юной наследницы рода?» «Хм, а Крисю снова понесло. Вот именно так обычно и происходит, стоит мне только оказаться под недовольным алым взглядом Тиа. Почему-то сразу хочется поставить его на место. Он не имеет никакого права смотреть на меня так. Он мне не родственник, слава богам, а потому нечего изображать праведный гнев и возмущение». Надо сказать, мои слова произвели определенный эффект. Все присутствующие с интересом уставились на муза, выискивая возможные несоответствия высоким требованиям рода Лершей. Брюнетик как-то подозрительно покрылся красными пятнами гнева. «А мальчик-то с характером!» «Эх, думаю, ба, он бы понравился. Даже жаль, что на него уже положила глаз моя любимая подруга. Да-да, в этом смысле я на редкость принципиальна. Возлюбленных своих друзей я за потенциальных женихов не держу. Криса Мария Лершей, отстань от моего брата! Резкий окрик мамы вернул меня в реальный мир. Брата? Я удивленно уставилась на муза. Не то чтобы они совсем не похожи, но сходство и правда минимально. Так могут походить друг на друга представители одной народности, но никак не семьи. А почему я не знаю, что у меня такой симпатичный дядя? Вот теперь я возмутилась не на шутку. Нет, ну надо же от меня моих же родственников прятать. Я им что, чудовище? Я возмущенно обвела взглядом собравшихся. Моя группа поддержки откровенно посмеивалась за столом, наблюдая за бесплатным представлением в моем исполнении. Ма и Па смотрели с немым укором, но не могли не признавать, что сами виноваты, ибо Марьяса Огненная никого иного воспитать и не могла. Олив сдержанно улыбалась, но я видела, что ее не меньше моих друзей-приятелей забавляет происходящее. Тиа был полон решимости меня прибить. По крайней мере, в его взгляде я прочла 1001 способ убиения невинной девы рода Лершей. Но тут я споткнулась о взгляд лорда Арвиша, и желание продолжать балаган исчезло. Церемонно поклонившись, я обратилась к хозяину дома. «Простите мою несдержанность, герцог. Я не ожидала, что увижу здесь своих родных, а потому не смогла избежать этой неуместной сцены. Я и мои друзья прибыли засвидетельствовать вам свое почтение, а заодно узнать, чем мы можем помочь. Все-таки дракон – это наша общая проблема». «Общая?» – папа вопросительно глянул на меня. Но я решительно отодвинула все семейные проблемы в дальний угол. Некогда мне объясняться с ними. Если бы они появлялись чаще в Тейризе, то были бы в курсе всех моих приобретений. «Леди Лершей – наша соседка. Она хозяйка святилища Мидеи и всех прилежащих к этой деревне земель», – вместо меня ответила леди Олив. «Святилище Мидеи?» Я сразу же вспомнила храм, возвышающийся над всеми домами. Неудивительно, что деревня получила подобное название. Значит, Мидея – богиня-странница, покровительствующая всем паломникам и целителям. Странно, что оседлые крестьяне поклоняются столь непостоянной богине, но это их выбор. Что ж, в таком случае будьте моими гостями. Леди Лершей, не уделите ли вы мне несколько минут? Мне хотелось бы согласовать с вами наши действия, а заодно получить разрешение на обследование ваших лесов. Разумеется, герцог, я к вашим услугам, сдержанно улыбнулась я и без лишних вопросов последовала за лордом Арвиша. Вряд ли он страшнее моей ба, а потому как-нибудь да выживу.